Граф не замедлил явиться в Клоксбург. Мы сидели в башенной комнате, где я взяла в обыкновение проводить не письменные занятия, а беседы на вольные темы. Предлагая детям рассказывать о дворце герцога, я затем переводила их рассказы на английский. Учитывая их интерес к дворцу и всему, что там происходит, я полностью завладела их вниманием. При его появлении дети в поклоне поднялись со своих мест, а Лизель склонилась к Никсоне. Он махнул рукой, предлагая им сесть. «Прошу вас, продолжайте, мистрант. Мне хотелось бы понаблюдать за ходом урока». Я была преисполнена решимости скрыть от графа свое беспокойство. «А теперь, — сказала я, — перед вами сторожевая башня. Пожалуйста, Фриц, скажи это по-английски». Фриц слегка запнулся, но, в принципе, удовлетворительно справился с вопросом. Затем я попросила по-английски Дагоберта показать, где находятся казармы, и рассказать об их обитателях. Дагоберт очень интересовался солдатами, и я чувствовала, что здесь он не подведет меня. Я попросила Лизель показать мне большой колокол и рассказать, когда он звонит. Они запинались на каждом шагу, я продолжала урок, но, честно говоря, дети были далеко не на высоте. Дагоберт хвастался, Фриц нервничал, а Лизель просто выглядела глупышкой. Граф наблюдал за всем этим с высокомерной улыбкой. Я видела, что урок не произвел на него хорошего впечатления. «Вам придется как следует потрудиться», — сказал он, — «если вы захотите быть представленными Ее Величеству Королеве Виктории, если она соблаговолит посетить нас еще раз». «Она собирается снова приехать, сэр?» — спросил Дагоберт. «Да нет же. Она была в Германии несколько лет назад. Вряд ли можно ожидать многого от этих сильных мира сего. Не сомневаюсь, что мисс Трант рассказывала вам, что ее страна самая большая в мире, а по сравнению с ней бедное маленькое государство...» Дагоберт уставился с открытым ртом на меня, а Фриц пробормотал, заикаясь. «Мисс Трант не рассказывала нам этого. Она... ей нравится наша страна». Меня тронула эта попытка оказать мне помощь. Я резко сказала: «Я приехала сюда учить не политике, господин граф, а английскому языку». Естественно, предполагая, что весь мир признает и без подсказок от ее подданных превосходство Великобритании. Вы делаете нам большой комплимент. Полагаю, что вы также оказали нам большую честь, разрешив королеве взять в мужья принца из одной из наших династий. Это соединило наши страны и предоставило большие выгоды. Вероятно, обеим сторонам вы очень любезны. Общественная жизнь только выигрывает от этого. Даже если эта любезность не искренна, я стараюсь говорить, что думаю, или увиливать от ответа, если это невыгодно. Полагаю, что это старый добрый английский обычай. Мне думается, это часто считают дипломатией. Я взглянула на часы. «Пастор Кратц ждет вас», — сказала я детям. По их удивлению, я поняла, что без разрешения графа мы должны были оставаться на местах, а пастор Кратц ждать все утро, если это необходимо. Я встала, и, к моему удивлению, граф тоже поднялся со стула. «Вы говорите по-немецки лучше, чем учите по-английски», — сказал он. «Нельзя делать выводы из такого небольшого опыта», — ответила я. «Мой немецкий мог бы быть получше, и я надеюсь, что через несколько недель ваши дети будут без усилий болтать по-английски». Взяв Лизель за руку, я пошла к двери. Граф последовал за мной, за ним вышли мальчики. Пастор Кратц уже ждал нас в классной. Я вошла в класс сказать ему пару слов. Вслед за мной в комнату вошли дети. Когда я вернулась, графа уже не было. Встречи с ним беспокоили. Критическое отношение к моим занятиям не могло скрыть интерес графа ко мне как к женщине. Наша болтовня забавляла графа. Я всегда могла постоять за себя в таких беседах, а в особых случаях ощущала дополнительный прилив сил. Мне нравились эти словесные баталии. Не была исключением и сегодняшняя перепалка, ибо я не считала себя побежденной. Я догадывалась, что должно произойти. Граф увлекся мною. Должно быть, он находил меня не похожей на других встречавшихся ему женщин. Прежде всего, я была иностранкой, и ему хотелось покорить меня частично по этой причине. Несомненно, его поразило достоинство, с которым держалась наша королева при посещении Кобург-Саксонии и других соседних государств. А кого бы это ни поразило? Никогда еще столь изящная и миниатюрная женщина не держалась с таким королевским величием. В тех немногих случаях, а она редко показывалась перед подданными после смерти принца консорта, став затворницей, меня всегда поражала именно эта черта королевы. Мне было известно, конечно, о ее посещении Германии после смерти мужа, и легко было представить то впечатление, которое производило ее естественное, полное королевского достоинства поведение на окружающих, в особенности таких, как граф. Более того, она была великой королевой растущей империи, а он всего лишь племянник герцога небольшого государства. Как он упивался бы властью в ее положении. Он не мог не видеть, что такое величие было естественным проявлением ее состояния. Откуда я так много знала о графе? Но его нетрудно было разгадать, и его намерения соблазнить меня также были очевидны. Он выдавал себя полностью. Он был готов немного повременить, но только самую малость. Первоначально мой отпор мог ему даже понравиться, но ненадолго. Я подумала о тех прекрасных оленях, уничтожении самых быстроногих животных и поимка их в сети должны были приносить ему максимальное наслаждение. Но скоро ему надоест погоня, и он рассердится. Тогда он придерется к чему-то и уволит меня. Так случилось с одной из моих подруг по учебе в Даменштифте, на редкость хорошенькой, но, увы, без средств. Хозяин дома, куда она поступила в гувернантки, стал преследовать ее, и первоначально ее отказ доставлял ему удовольствие. Очень скоро ей пришлось искать другое место и с очень скромной характеристикой. С появлением графа жизнь очень усложнилась. В Рандхаусбурге был прекрасный сад, окаймленный густыми елями, с фонтаном в центре лужайки и белыми скамьями. Раз в неделю дети приходили сюда практиковать в стрельбе из лука и огнестрельного оружия. С одной стороны, сад круто обрывался вниз, но густые, короткоствольные ели надежно закрывали обрыв, даже лизель разрешали здесь гулять одной. Вскоре это место сделалось для меня любимым, и я часто приходила сюда отдохнуть и собраться с мыслями. В то утро, захватив с собой несколько книжек, я намеревалась поработать над тематикой следующих уроков, а на самом деле обдумать сложившуюся ситуацию и решить, не пора ли искать место в Даменштифте. Я сидела спиной к маленькой калитке, устроенной среди елей, когда услышала звук защелки. Инстинктивно я поняла, кто пришел. «Ба! Мисс Трант!» Он сделал вид, что удивлен встрече со мною, хотя я знала, что его приход был не случайным. «Вы не будете возражать, если я посижу с вами?» — спросил он с иронией, которую я решила не замечать. «Пожалуйста». «Садитесь, если желаете». «Прекрасный сад», — продолжал он. «Да, очень красивый. Рад, что он вам нравится. А что вы думаете о нашем маленьком Клоксбурге?» «Я бы не назвала его маленьким. Неужели его можно сравнить с Виндзорским замком, Букингемским дворцом или, как его, Сандрингемом?» «Да, такой дворец есть, и Клоксбург нельзя сравнивать с ними». Они совершенно разные и более великолепные, да? Мне трудно их сравнивать. Лично я живу в небольшом домике, рядом с книжной лавкой. Могу вас уверить, что он совсем не похож на Клоксбург. Маленький домик рядом с книжной лавкой», — произнес он. «Но, смею думать, превосходный маленький домик рядом с превосходной книжной лавкой. Мне он нравится. Это мой дом. И книжная лавка тоже мне нравится. Вы скучаете по дому, мисс Тран?» «Еще нет. Вероятно, от того, что еще прошло немного времени. Догадываюсь, что вам нравятся наши горы». Я уверила его в этом. Беседа наша текла очень гладко. Я удивился, узнав, что вы решились открыть нашу заколдованную комнату. Мне подумалось, что разумнее открыть ее, чем держать закрытой, и фрау Грабен согласилась со мной. Она была закрытой несколько лет, но вы отбросили наши традиции властным мановением вашей английской руки. Мне следует объясниться по этому поводу. Жду с нетерпением ваших объяснений, мисс Трант. Комнату держали закрытой, начала я, и поэтому вокруг нее создавалась атмосфера таинственности. Мне показалось, что если ее открыть, вера в наличие там привидения исчезнет. Она станет просто комнатой, не более. И так действительно произошло. «Браво», — сказал он, — «святой Георгий и дракон, только на этот раз святая Георгиана. Она обладает холодным здравым рассудком. Она отбрасывает наши средневековые тенета предрассудков. Дело обстоит таким образом». Настало время отбросить эту конкретную паутину предрассудков. Нам, видите ли, нравятся наши сказки. Нас считают людьми, лишенными воображения. Но так ли на самом деле? Скажите мне, мисс Трант, вы так много знаете о нас. «Я не согласна с вами», — сказала я, приподымаясь. «Вы собираетесь уходить?» — спросил он, но в его глазах читалось утверждение. Он взял меня за руку и держал так крепко, что я и не могла думать о высвобождении. Можно было и не пытаться. Я снова села. «Пожалуйста, расскажите, как вы сюда попали?» Я рассказала о посещении фрау Грабен, книжной лавке, об ее плохом английском и той помощи, какую я ей оказала, заговорив по-немецки. «Мы подружились», — сказала я. Потом ей пришло в голову, что было бы здорово мне поехать сюда и учить детей английскому. Вот так я и приехала. «Учителей английского языка найти нетрудно», — усмехнулся граф. Фрау Грабен считала, что лучше всего обучаться языку у человека, для которого этот язык родной. Он сузил в усмешке глаза. «Ну ладно», — сказал он наконец, — «я рад, что она привезла вас сюда. Мне показалось, вы не очень восхищены моими педагогическими способностями. Есть кое-что другое в вас, что меня восхищает. Благодарю вас». Я снова встала со скамьи. «Если вы позволите». «Нет, не позволю. Разве вам не ясно, что я хочу продолжать с вами беседу?» «Не понимаю, о чем нам говорить, кроме занятий с вашими детьми по английскому языку, а эту тему мы уже обсудили». «Эта тема меня не очень воодушевляет», — сказал граф. «Думаю, что у нас найдутся более интересные темы. Я нахожу вас очень забавной». Я подняла брови. «Но зачем же разыгрывать удивление? Вы же знаете, что забавляете меня. Не вижу причин, почему бы нам не стать друзьями». «О, причин много. Какие же? Ваше высокое положение, например. Ведь вы же племянник герцога. Вы уже убедились в моем почти полном незнании протокола. Это легко восполнить, без сомнения. Без сомнения тем, кто может себе это позволить. В положении же учителя английского языка, даже если родитель учеников занимает столь высокий пост, вряд ли ко мне применимы правила этикета высшего общества. Они будут для вас, если я того захочу? Ох, наверняка это выльется в очередное нарушение общественного кодекса. В конце концов, я обучаю ваших незаконно рожденных отпрысков. Он наклонился ко мне. «Вас это очень тревожит? Это можно устроить. Я довольна своим нынешним положением. Ваше холодное английское жеманство восхищает меня. Вы ведете себя так, словно я покупатель в этой, как ее, книжной лавке. Наша встреча очень сходна с той ситуацией. Мне приходится продавать свои услуги учителя. Вы, как мой наниматель, покупаете их. Наша сделка, несомненно, более длительна по времени. Вы себе не представляете, как много покупателей приходит снова и снова в книжную лавку. Мне кажется, мы можем быть в более близких отношениях, как вы думаете? Или, может быть, вы еще об этом не думали? Мне не надо долго думать над вашим предложением. Уверена, что несоответствие наших положений и характеров делают невозможным близкое знакомство. Его несколько ошеломили мои слова, и я почувствовала себя победительницей, тем более, что в этот момент снова скрипнула калитка, и в ней появилась улыбающаяся фрау Грабен. «Я знала, что вы здесь», — сказала она. «Мистер Ант, пастор Кратц хотел бы поговорить с вами об изменении времени завтрашнего урока. Фредди, мне нужно сказать вам пару слов». Граф нахмурился. «Ох, хмурься сколько угодно, господин Грон. Ты знаешь, на меня это не действует». Торопливо проходя через калитку, я увидела сытую самодовольную улыбку на лице фрау Грабен, готовой к перепалке с графом. Она напомнила мне Хильдегарду, моего ангела-хранителя из охотничьего домика. Моя голова шла кругом. Я знала жестокое упорство людей, подобных графу Фредерику. Я представляла, как он ездит по стране, выбирая женщин, приглянувшихся ему на минуту. Он полагал, что я так подавлена его величием, его мужскими достоинствами, что стану его очередной жертвой. Но он ошибался в моем случае. Ему не удастся преодолеть мое сопротивление. Еще отчетливее, чем когда-либо, ко мне вернулось воспоминание того дня. Максимилиан, неожиданно возникший из тумана. Могло ли быть, что он всего лишь подобие этого человека? Теперь я была старше на 10 лет той девочки, которую так поразил всадник из тумана, влюбившуюся так сильно в героя леса, что не могла его забыть, хотя были времена, когда она боялась, что встретила всего лишь дерзкого авантюриста. Не я ли наградила его достоинствами легендарных героев Германии? Быть может, картина, которую я хранила как сокровище так много лет, нарисована лишь моей рукой? Если бы 10 лет тому назад героем моего приключения был граф Фредерик, наградила бы я его теми же достоинствами, что и Максимилиана. Когда я вошла в классную комнату после отъезда графа, среди детей царило возбуждение. Завтра они отправлялись с графом на охоту. «Кто вам это сказал?» — спросила я. «Граф», — ответил Дагоберт. «Он приезжает за нами в 9 часов». Глаза Дагоберта сверкали от возбуждения, но, тем не менее, я уловила в них некоторые опасения. Даже он боялся, что не сможет оправдать ожидания отца. Что касается Фрица, было очевидно, что он в ужасе. Я догадывалась, что после случившегося в павильоне во время убийства оленей от него потребуют, как сформулировал его отец, показать себя мужчиной. Меня бы не удивило, что вся задумка с охотой возникла только для этой цели. Я догадывалась, что это предстоящее испытание очень беспокоило мальчика. Лизель, конечно, это не касалось. Ее роль ограничивалась лишь участием в проводах охотников. Они собирались на травлю медведя, самого опасного обитателя здешних лесов. «Медведи очень злобные животные», — сообщил мне Дагоберт. «Мой отец обожает охоту на медведей». «Скажи это по-английски, пожалуйста», — автоматически попросила я Дагоберта.